Капитан Памбург, пропустив натощак чарку, прохаживался в одних подштаниках по рассохшейся палубе. Выкатывалось оранжевое солнце, и скоро нестерпимо было глядеть на текучую воду, на лениво колыхающиеся у берега лодки с арбузами и дынями, на меловые купола мечетей, на колющие глаза полумесяцы в синеве. Доносился шум голосов, крики, звонки продавцов из узких переулков Галаты. «Емельян Игнатьевич, ну что тебе пользы от меня?» — говорил дьяк Чередеев. «Отпусти ты меня, пешком уйду». «Скоро, скоро домой, потерпи, Иван Иванович», — отвечал Украинцев, закрывая глаза, чтобы самому не видеть опостылевшего города. «Емельян Игнатьевич, на одно бы согласился, в огороде, в лебеде, в прохладе полежать». И без того длинное узкобородое лицо Чередеева совсем высохло от жары и тоски, глаза завалились. «У меня в Суздале домишко, на огороде две березы старых, во сне их вижу. Утречком встанешь, пошел скотинку взглянуть, а на ее уже выгнали на луг. Пойдешь на пасеку, трава по пояс. На речке мужики идут бреднем, бабы стучат вальками. Приветливо. Ай-яй-яй, на-на-на!» — кивал морщинистым лицом великий посол. «На обед пирог с саминой». Украинцев, покачиваясь, не открывая глаз: «Самина жирновата, Иван Иванович. По летней поре ботвинью, квасок мятный. Хороша уха из ершей, Емельян Игнатьевич. И его чистить нельзя, ерша. Как есть, сопливого надо варить. Сварил, долой и туда стерлять». «Какое государство, боже мой! Ну, а здесь, Емельян Игнатьевич, истинно бусурмане. Так, марево какое-то. И гречанки здесь истинно сосуд мерзостей. Вот этого тебе бы надо избегать, Иван Иванович». У Чередеева на большом носу, как проса, проступал пот. Глаза глубже заваливались. От берега к кораблю шел шестивесельный сандал, покрытый ковром. Капитан Памбург вдруг закричал хрипло: «Бацмана, свистать всех наверх! Давай трап!»